А, вот и Жуана. Возьми-ка Марию к себе. А я беру нашего нового гостя, маленького Рамиро, оставленного мне господином гроссмейстером, и желаю вам спокойной ночи. Глава третья. День святого Франциска. Мы оставили Энрику в ту ужасную ночь, когда она бежала от преследовавшего ее отвратительного Жозе. Она чувствовала уже на своих щеках его дыхание. Его дрожащая рука была готова схватить ее, когда она достигла Прадо-Вермудец, улицы, которая шла вдоль берега Мансанареса и вела к двору палача. Тут силы положительно оставили ее, и она, изнемогая, упала бы на руки страшного дьявола, преследовавшего ее. Как вдруг из-под бежавшей исчезла земля, она не была более в состоянии кричать, и душа ее пришла в такое состояние, в каком все, что бы ни случилось, не могло ее поразить. Энрика исчезла перед взорами Жозе. Несколько секунд спустя волны Мансанареса сошлись над головой несчастной. Если бы вода темного потока не была бы согрета в продолжении жаркого дня и не представляла таким образом большого контраста с внезапно наступившим холодом ночного воздуха, то Энрика, утомленная и разгоряченная бегом по мадридским улицам, никогда более не вышла бы из глубины на поверхность реки, перед которой стоял Жозе, пораженный ужасом. Он слышал, как захлебывалась женщина, которой так жаждала его душа. Он видел, несмотря на окружавшую его темноту, как белые руки Энрики исчезли под волнами, и он в ужасе отвернулся. Ему не хотелось следовать за утопающей, обреченной на верную смерть. Энрика, утопая, потеряла сознание. Но борьба против смерти и чувство самосохранения, должно быть, были сильны в ней, потому что она еще раз поднялась над поверхностью реки и старалась удержаться на ней, взмахивая руками. Она уже столько хлебнула воды, и платье ее так намокло, что она мучилась, употребляя все силы, которые придавала ей боязнь смерти. Но даже мысль о смерти в этих волнах была для нее благодеянием сравнительно со страхом попасть в руки отвратительного брата Франциско. Тогда судьба ее была бы несравненно ужаснее. Она вдруг почувствовала, что достигла середины Мансанареса, подымаемая и влекомая потоком, который помогал ей держаться на поверхности. Настала для нее последняя минута. Последние силы, которые ей придавала боязнь смерти, истощились, и Энрика должна была через несколько секунд погрузиться в воду, несмотря на течение. Темнота ночи не позволяла ей видеть берега, беспомощная качалась на волнах. Тут силы покинули ее, руки ее опустились без движения в воду, и серое утро должно было принести ей смерть. «Пресвятая Мария, помоги!» Простонали ее бледные губы, которые все ближе и ближе подходили к увлекающим ее вниз волнам. Еще одна секунда, и Энрика погибла. Вдруг силою течения выбросила на твердую землю бедную, измученную женщину, для которой счастье в жизни светило так непродолжительно, тогда, когда она наслаждалась блаженством любви. С тех пор дни ее проходили в страхе и бедствиях, у нее похитили ее ребенка, ее величайшее сокровище, и преследовали как где-то убийцу за то, что она так сильно и самоотверженно любила Франциско. Но несчастная, измученная Энрика не испила до дна чаши страданий.